Песнь девятнадцатая. Все разошлись. Один Одиссей в опустевшей палате смерть замышлять женихам совокупно с Афиной остался. С ним Телемах. И сказал он к нему, обратясь: «Мой милый сын, наперед надлежит все оружие вынести отсюда. Если ж, приметив, что нет уж в палате, как прежде, оружий, спросят о них женихи, ты тогда отвечай им: в палате дымно, уж сделались вовсе они не такие, какими здесь их отец Одиссей при отбытии в Трою покинул. Ржавчины все от огня и от копоти смрадной покрылись. Также и высшую в сердце вложил мне Зевес осторожность. Может, меж вами от хмеля вражда загорится лихая, кровью тогда сватовство и торжественный пир осквернится, само собой прилипает к руке роковое железо». Так он сказал. Телемах, повинуясь родителя воле, кликнул старушку, усердную няню свою Евриклею. «Няня, — сказал он, — смотри, чтоб служанки сюда не входили прежде, покуда наверх не отнес я отцовых оружий. Здесь без присмотра они, все испорчены дымом, отца же нет. Я до ныне ребенок бессмысленный был, но теперь я знаю, что должно отнести их туда, где не может их портить копоть». Сказал. Евриклея старушка ему отвечала: «Дельно, пора, мой прекрасный, за разум приняться и дома быть господином, и знать обходиться с отцовским богатством. Кто же, когда покидать не велишь ты служанкам их горниц, факелом будет зажженным тебе здесь светить за работой?